Часть 13. Крутые повороты. Глава 1. Синдром Павловой. Сережа распутывал обильные контакты Сотниковой. У нее забрали несколько телефонов, два ноутбука, вскрыли имейлы на всех ресурсах, проследили связи на всех сайтах. У следователей масса материала для проверки разных уголовных дел. На редкость многосторонняя мошенница. Если рассматривать во всех эпизодах результат, как с приютом «Добро», то соучастница в убийстве. Там обнаружили и трупы во враге за Кольцевой. Это случаи, когда не получилось с констатацией естественной смерти, налицо откровенное насилие. И только Кольцов с Васей искали связь с офисом Игоря Сергеева. И они нашли ее. Звонок на один из телефонов Сотниковой был входящий. Ей просто назначили встречу, потому что тут же на имейл пришло из группы поиска персонала письмо с датой и временем. Такие письма оттуда рассылают с общего ящика. Так удобнее руководству контролировать встречи своих сотрудников, и очень трудно узнать, кто конкретно послал письмо. «Трудно, не значит невозможно», — сказал Сережа, развалившись на диванчике в кухне. «Извини, спина требует расслабухи. Мы всю ночь работали». Но по дате и времени найдем и того, от кого письмо. Время ушло даже не на это. Мы искали и связь Сотниковой с Надей Павловой. С того момента, как я прочитал переписку Томы с твоей дочерью, я думаю, кто же был информатором. Она пришла в колледж за несколько месяцев до гибели Анатолия и так быстро установила доверительное, почти родственное отношение именно с твоей дочерью. В ее почте нет аналогов такой переписки. Сотникова очень скупо общается, как все преступники. Павлова в качестве информатора очень бы подошла. Свидетель по делу имела прямое отношение ко всем действующим лицам, пристрастна, одержима, сплетница и интриганка по натуре. Не знает, так придумает, но пока ничего не нашли. «Что ничего не значит», — сказала я. «Они могли найти друг друга и без звонков, тем более писем. Скажем, Павлова пришла в колледж посплетничать, познакомилась с Томой или наоборот. Тома, узнав каким-то образом подробности дела, а она их явно знает, нашла Павлову по домашнему адресу, который есть в колледже». «Да, конечно. С этим разберемся. Возможно, напрямую с Надей. Она не дергает меня уже несколько дней. То ли лечение подействовало, то ли обдумывает новый план». «Она не работает?» «Так у нее работа системный администратор в почти скончавшемся НИИ. Оклад 7000. Режим свободный. Звонят, если старый компьютер у кого-то зависнет. Думаю, приступила без проблем и ущерба для своей напряженной внутренней деятельности». Сережа почитал документы от тети Изабел. «Серьезная перемена», — заметил он. «С хорошим специалистом у меня есть договоренность. Свистни, когда будешь в состоянии заняться. Как с паспортом? Ты поедешь на похороны?» «Нет. С живой тетей я попрощаться не успела, а просто ритуалы никому не нужны. Я папу не оставлю. И совершенно не хочется раньше времени видеться ни с этим Сердюком, ни с поставщиком устриц. На этом этапе ищите крысу без меня. Оснований полагать, что она есть, больше, чем достаточно». «Как Игорь Сергеев?» — безразлично спросил Сережа. «Отлично. Был недавно у меня, видел все это», — я кивнула на документы. «Разводится с женой. На мне жениться не собирается», — объяснил это очень убедительно. «Очень рад тому, что вы начали обсуждать самые болезненные темы. Это полезно для отношений», — читал у одного психолога. Я посмотрела на Сергея, детектива, прорывшего вокруг меня множество подземных траншей в поисках мин, на завещание, которое, вероятнее всего, стало мечом над всеми нашими жизнями, бросила взгляд на дверь своей спальни, в которой еще не растаял воздух любви. И мои виски как будто кто-то сжал стальными тисками. Что это все? Это точно свобода? Да мне в бараке бывало в тысячу раз легче на душе. Именно потому, что там была абсолютная нищета, беспросветная пустота. То, что на меня свалилось, мне не под силу. «Сережа, давай сегодня больше ничего не обсуждать. У меня Костик выходит на международную арену, нужна серия статей. Везунчик наш, Буратино», — восхитился Сережа. «Ему очень повезло и с пиарщиком, и с автором. Наткнулся тут недавно на какой-то текст, как будто в твоей кухне посидел. Полный интеллектуальный комфорт. Самое бесценное качество моего частного сыщика — с ним приятно болтать о всякой чепухе. Я на какое-то время отвлеклась от всего. Нас прервал звонок его телефона. Так и знал, что она явится, стоит ее помянуть вслух. «Это Павлова». Сережа ответил. «Кольцов слушает». Павлова трещала громко и возбужденно. Слов я не могла разобрать, но ясно, что ее распирает то ли от новой информации, то ли от очередного приступа симуляции. Сережа слушал спокойно, не прерывая. Затем сказал: «Еду к вам», и разъединился. Новый поворот от Нади Павловой. Узнала о смерти Коврова. И хочет сообщить следствию важную информацию, но сначала мне. Такой у нас уровень доверия. Сказала какую? Именно. Говорит, до следователя должна посвятить меня, чтобы не обвинили ни в сокрытии, ни в соучастии. Она подозревает, что Бориса Миронова убил Ковров. Почему скрывала до сих пор? Потому что боялась, он ей угрожал. И теперь она вспомнила, что он вернулся в тот день, когда она лежала в ванной после дозы лекарств. Теперь она уже уверена, что это он ей и подсыпал лишние порошки в еду. Они вместе ели и точно знает, что он и вены перерезал, вроде предоставит улики. Типа отошла и сама во всем разобралась. А ты ей веришь хоть в чем-то? Я вижу сплав. Чудовищный замес. Только у нее и есть серьезная информация о гибели твоих близких. Но именно она упоенно лжет, пытается торговать правдой. Причем покупателю попытается подсунуть поддельный товар. Это какой-то маниакальный синдром, который она сделала смыслом жизни. Синдром Павловой. Я поехал, пока она не изобразила попытку перерезать себе горло. Не исключено, чтобы подставить меня. Или тебя, что еще вероятнее. Она рыдала, говоря о смерти Коврова. Говорит, его убил какой-то заказчик. И еще он был ее любовником. Черт подери, какая насыщенная жизнь у этой психопатки. Постарайся вернуться живым. Глава вторая. Бомба под любовь. Павлова обеспечила работой и Сергея, и следствие. Показала, что после гибели Миронова у Коврова появилась зажигалка той же фирмы, что была у Бориса. Это очень дорогая вещь, Боря ее никогда не оставлял без присмотра. Или на столе под рукой, или в кармане. Есть особая примета. Миронов нацарапал на ней лезвием ножа крошечную букву «М». Павлова видела ее у него в руках буквально за день до смерти. Когда к ней пришел Ковров и прикурил сигарету такой зажигалкой, она спросила, где взял. Он ответил, что давно искал такую и, наконец, попалась относительно дешево. Но она заметила там букву «М». Кроме того, у нее есть зубная щетка Коврова. Он чистил ею зубы. И в тот последний раз, когда после его ухода ее нашли с перерезанными венами, она ее не выбрасывала и не мыла. Может понадобиться ДНК, чтобы ей поверили, что они состояли в близких отношениях. Его следы следствие может найти и на грязном постельном белье в плетеной корзине в ванной. Это объясняет, почему она могла расслабиться в его присутствии, а у него была легкая возможность совершить преступление. Лезвие, которым резали вены, следствие изъяло. На нем есть ее отпечатки пальцев, но их мог поставить тот, кто резал, когда она была уже сонной, если сам был в перчатках. А вот бумажную упаковку от лезвия она якобы недавно нашла на дне мусорного контейнера. В перчатках трудно открыть такую упаковку. Возможно, на ней есть отпечатки преступника. Во всяком случае, попросила проверить, есть ли на этой упаковке ее отпечатки. Она сама ее достала в хозяйственных перчатках. Такая запоздалая, но бешеная активность и прозорливость. Как бы там ни было, но эксперт нашел на упаковке лезвия отпечатки Коврова. Ее нет. После смерти подозреваемого в другом городе такую улику не сфабрикуешь. Я подумала. Но лень было им сказать. Павлова могла просто найти упаковку от лезвия, каким когда-то у нее побрился Ковров, или не нашла, а на всякий случай сохранила. Интриганка ведь? На отпечатке нет даты и числа, но не сказала, пусть роют сами. Все закрутилось по новой. Обыск в доме, где нашли труп. Теперь искали зажигалку, которой на теле не было. контрольный осмотр ванной комнаты и кухни Павловой. Она предоставила следствию свою квартиру, сама поехала на неделю в оздоровительный центр по путевке психдиспансера, где наблюдается после суицида. Обещала вспомнить все разговоры Коврова в ее присутствии по телефону, всех людей, которых она видела с ним, для поиска следствием заказчика убийства Миронова и покушения на ее жизнь. Заявила, что если раньше она втайне допускала, что Ковров мог убить Миронова из ревности к ней, то после его смерти она уверена, то был чей-то заказ. Убирали свидетелей именно убийство Анатолия и Тани. «Ты просто получил помощника в лице Павловой», — сказала я Сергею. «Можно и так сказать», — заметил он. Версии и улики посыпались, как из рога изобилия. Даже не знаю, почему у меня в голове постоянно вертится одно имя — Иван Сусанин. По правде говоря, я уже сам не знаю, кого мы ищем вокруг нее. Только ощущение, что случайных людей в нашем круге объектов внимания нет. Была пятница. Сергей поехал с группой в дом, где убили Коврова, а ко мне часов в 6 вечера приехал Игорь. Никогда еще он не приезжал так рано. Мы посидели за кухонным столом, попили кофе с булочками, как мирная семейная пара. Затем я сказала ему, что обещала приехать к папе до ужина. Отменить не могу, опоздать тоже. У папы строгий режим после отравления. «Конечно», — поднялся Игорь, — «ухожу». Поднялся, притянул меня к себе и все медлил, и все не говорил прощальных слов. Вдруг посмотрел взглядом робкого подростка. «Я все не решаюсь попросить тебя. Разреши поехать с тобой. У меня в кое-веки свободный вечер, да и выходные тоже. Я больше не обязан вовремя возвращаться домой. Познакомь меня с отцом. Давай побудем вдвоем, как можно дальше от всего. От работы, от идиота Кости, от этих твоих бумаг, которые могут увести тебя от меня навсегда в какую-то другую жизнь. И, конечно, подальше от твоих проблем, бед и страшных подозрений». «А поехали», — просто ответила я. И мы отправились на его машине. Он предложил мне устроиться сзади, где можно разлечься с ногами, на просторном и мягком кожаном сиденье с регулируемой спинкой, укрыться пушистым пледом, включить музыку и даже разложить походный бар с напитками в маленьких бутылочках и печеньем. Не припомню, когда еще мне было так уютно после возвращения из заключения. Наверное, только в первый приезд в наш дом. Но там были только ожившие воспоминания и детские чувства. А в этом путешествии со мной был любящий и заботливый мужчина, здесь и сейчас, и мы плыли вдвоем по волнам густых, темнеющих сумерек. И был наш корабль защищен от мира, как крепость. И светился его огонек, как символ иллюзорного, безмятежного, плавучего дома, подаренного на минуту, на час для отдыха и награды. Я все это вспомнила через неделю. Прошлась обнаженными нервами по каждой секунде. Вот дошла до последней. Тут еще тепло, мягко, млеет тело и душа. А тут уже налетела следующая грозовая секунда. И мое тело, замороженное болеутоляющими уколами, вновь взрывает немыслимое, разрывающее каждую клеточку боль. Глаза слепнут от огня и собственной крови. Дыхание прервано запахом катастрофы. Сергей рассказал мне, как все было, уже здесь, в больнице, когда я пришла в сознание. Взрывчатка была заложена под заднее сиденье. Все службы вызвал случайный гаишник. Кольцову сразу сообщил помощник, отслеживающий ДТП и несчастные случаи. Он проверил по приложению нахождение моего мобильного. Сергей связался со следственной группой Земцова, примчался вместе со скорой. Я была в страшном виде, но еще не потеряла сознание. Спросила, погиб ли Игорь. И тут же увидела его лицо, склонившееся надо мной. Белое, перевернутое лицо с красными струями, стекавшими со лба. И сейчас вновь ощущаю тот леденящий страх. Помню, я тогда закричала: «Это убийца! Арестуйте его!» И потеряла сознание. «Будем считать, что тебе повезло», — сказал Сергей. Тачка у Игоря Сергеева вся из особо прочных материалов с защитой от взрывов. Даже кожа на сиденье закалена и обработана. Взрывчатка под тобой была не слабая, но голова не пострадала. Что меня беспокоило в первую очередь, кости целы. Шрамы на какое-то время останутся, на лице, говорят, скоро пройдут, а в остальном ты из тех женщин, которых этим не испортишь. Хорошая шутка, попыталась улыбнуться я. Мне еще не показали зеркало, но было полное ощущение, что от лица остались только глаза и щель, куда заливали жидкое питание, причем она от всего болела. «Зубы целы, ты не в курсе?» «Конечно», — с энтузиазмом сказал Сережа. «Бог всегда на стороне зверей. Он не оставил бы такую хищницу без зубы. Все у тебя будет хорошо, если ты о красоте. А теперь давай немного поговорим. Тебе все равно придется обсуждать все со следователем. Ты помнишь, что требовало арестовать Игоря как убийцу? Это было сознательно? Ты и сейчас считаешь, что он может быть причастен?» «Я помню». «Не знаю, как отвечу следствию, я не стукачка, но тебе постараюсь объяснить. Во время взрыва я не потеряла сознание, я даже не перестала соображать. Была уверена, что водителя разнесло в клочки, я вообще думала, что взрывчатку подкладывают в двигатель. И когда увидела его лицо, я в такой жуткой ситуации вдруг не обрадовалась, а страшно перепугалась. Теперь я точно знаю, что страх смерти страшнее смерти». «Да, в его полубезумных глазах я прочитала что-то вроде любопытства. Жива ли?» «Но, разумеется, никаких официальных обвинений. У меня нет причин, кроме собственного страха. А его не арестовали?» «Нет, его отпустили под подписку о невыезде как главного свидетеля. И да, подозреваемого. Но о последнем пока не знает он сам, потому что эта версия, основанная исключительно на моих расследованиях вокруг твоего завещания и гибели мужа и дочери. А их пока нет в официальном деле. Я не стану тебя больше мучить. Скажи просто, ты подозреваешь его сейчас? Он ведь тоже пострадал, не сильно, правда? Но я не припомню такой ситуации, чтобы виновник оставался на момент взрыва в машине и потом. Он ведь ничего не выигрывает от твоей смерти, раз вы не женаты». «Я продолжу твою мысль», — сказала я, чувствуя, что теряю сознание от слабости, ожившей боли и все того же холодящего страха. «Мы не просто не женаты. Он понял меня в том, что этого не будет вообще. А он меня хорошо знает. Из этого решения вытекает, что так близко ко мне не окажется никто другой и что он сам ближе уже не будет». «Да, ни у кого другого не было такой возможности, кроме тебя. То, что сам пострадал, снимает подозрения, опускает всех по ложному направлению. И если бы я... если бы хотя бы вышибло мозги, как ты опасался...» Начинает работать последний пункт тети Изабел, поставщик устриц. «Вот и мотив. Сережа, мне плохо, меня тошнит. Мне не оторвало ни голову, ни ногу, ни руку, только мужчину, который был физически близок и приятен. Такое вот членовредительство». А когда Сережа ушел, когда прибежала медсестра с уколами, я уплывала в царство обезболивания с рвущейся от горя душой. Не в потере одного мужика дело, а в предательстве. Бог плохо защищает хищниц. Глава 3. Открытая игра. На следующий день врач спросил у меня, готова ли я пообщаться со следователем. Я попросила принести мне зеркало. Медсестра достала из кармана свою пудренницу. Я взглянула и сказала врачу: «Если можно, скажите, что только через 2 дня. Какой может быть разговор с таким уродом?» Врач, понимающе кивнул и вышел. А я попросила свой телефон и написала Сергею список кремов, тканевых масок, пудры и гигиенической помады. Мне кажется, Сережу надо брать в штат на зарплату главного распорядителя по уходу за моим организмом. Никого другого я к этому допустить не могу. Чего стоит эта маленькая и миленькая палата на одного в обычной московской больнице? Это он сразу потребовал для меня. Я не уточнила, какая была названа причина. Теперь их 2. Я жертва покушений и наследница миллионов. Здесь даже ванная есть. Там я и провела полдня. Врачи сказали правду. Повреждения на лице заживали, корочки отошли после компрессов. Полностью погрузиться в воду я еще не могла из-за бинтов, но умудрилась смыть ощущение неопрятности, запущенности, запах нечистоты. Даже голову помыла. «Вот, Сергей поставил перед моей кроватью большой яркий пакет. Лучший магазин, как ты и велела. После меня ассортимент там стал гораздо беднее. Можно уточнить, ты для себя или решила бизнес открыть, чтобы не простаивать в этой больничке? Я читал, что люди, которые почувствовали хотя бы запах денег, уже не могут прожить и минуты, чтобы не усиливать это ощущение. Примерно так, согласилась я. Это только для меня, но именно с целью придать себе товарный вид. Для того, чтобы получить миллион, надо выглядеть на миллиард. Такая логика. Ко мне бросится следователь. Что посоветуешь? Товарный вид — это правильно. Насчет следователя скажу главное. Это не тупой безразличный мент, для которого твоя драма — дежурное дело. Это Вячеслав Земцов, руководитель отдела по расследованию убийств. И главное, это мой друг и постоянный соратник. Он в курсе всей твоей истории, готов вновь поднять дело убийства твоего мужа по открывшимся обстоятельствам. Новые обстоятельства, завещание, покушение на твою жизнь и, стало быть, твое ложное признание, за которое ты отсидела. Пора вносить официальную ясность. Решайся. Дальше нам вдвоем никак. Хорошо. Иди. Я займусь собой. Заодно немного успокоюсь перед тем, как нырнуть в эту бездну. Ты представляешь, что меня ждет? Конечно. Только ты больше не одна. Мои посекундные, доказанные расчеты твоего алиби уже у Славы. Не преувеличивай свою роль. Теперь нужны только профессионалы и твое согласие. И, конечно, адвокат. Ты же понимаешь, что не было на свете миллионерши без адвоката. На хорошего адвоката мне пока не хватит. Хороший с удовольствием подождет, пока не сможет отщипнуть кусочек состояния нашей тети. Как и я, впрочем. Можешь не присылать мне деньги за мешок этой мазни, предпочитаю, чтобы ты становилась моей должницей. Действительно смешно. Хорошо, что ты такой дурень. Я даже сама начинаю верить, что возможна ситуация, в которой я получу эти деньги. Кстати, мне на счет упал гонорар от Игоря. И что ты почувствовала? Все тоже холодный ужас. Мой совет. Говори Славе только правду. Он знает, что имеет смысл оставлять за рамками протокола. Когда Земцов назвал врачу точное время своего визита, я с утра почувствовала все свои зубы. Они стучали от страха. Не только потому, что мне предстояло говорить с чужим человеком о своих самых болезненных подозрениях, делиться интимными подробностями личной жизни. В кои-то веки у меня появилось подобие личной жизни после 2 лет, в течение которых я не знала, что такое закрытый туалет. С этим я справлюсь, но мне придется вернуться туда, в свой по-прежнему раскаленный ад. Схватить там голыми руками луч пламени и притащить его в сегодняшний день, чтобы что-то осветить, чтобы остальное сжечь к чертовой матери. Наверное, я бы еще долго не решилась, если бы судьба в очередной раз не подложила под меня бомбу. На этот раз в самом прямом смысле, чтобы избавить от сомнений, час настал. Вячеслав Михайлович Земцов сначала показался мне именно казенным, безразличным ментом, который ведет дежурное дело. Может, и не тупым, взгляд внимательный, не глупый, но весь он, от макушки, где торчали вихры светлых волос, до носков немодных ботинок, отталкивал саму мысль о доверии, о надежде на хоть какое-то понимание. В моей голове пронеслись все варианты. Срочно отказаться от идеи официального расследования, ограничить все только взрывом, не касаясь остального, главного, поставить какие-то свои условия, которые они не смогли бы нарушить. На подоконнике безучастно сидел Сергей, любуясь видом двора колодца. Хорошо он оттенял своего соратника, обычный костюм которого смотрелся как серая суконная шинель. Сережа казался яркой дамской акварелью, синеглазый блондин на фоне облаков. «Маргарита Викторовна», — начал Земцов. «Нам легче всего начать разговор с того, что я обладаю достаточно полной информацией. У меня нет необходимости заставлять вас отвечать на формальные вопросы. Моя задача — подтвердить или опровергнуть ваши намерения. Сразу задам ключевые вопросы. Ответить прошу в любом порядке. Вы готовы выступить с официальным заявлением о своем самооговоре? Основания для этого достаточны. Попытка спасти главную подозреваемую, против которой все прямые улики, то есть дочь. Согласны ли вы сделать достоянием нового расследования весь круг лиц, которых частный детектив Кольцов определил как участников общего заговора? Подозреваете ли вы своего работодателя Игоря Сергеева в причастности к заговору, который связан с вашим наследством? Допускаете ли его причастность к покушению на вашу жизнь? И последнее. Считаете ли происшествие с вами продолжением преступлений, которые происходили в вашей семье в последние годы? Я на мгновение прижала веками закипевшие слезы в глазах, перевела дух и ответила: «Да, да и да. По всем вопросам». «Тогда просто работаем, так?» Земцов вдруг улыбнулся той самой улыбкой, которая выдает ум и деликатность человека, чья цель — скрывать все человеческое в себе. В интересах условного дела, которое якобы требует только холодной головы, без чувств и сожалений. Я кивнула, а Сережа, спрыгнув с подоконника, с воодушевлением подытожил: «Какой содержательный и насыщенный у вас получился допрос. И это ни за что бы не вышло, если бы не мой налет на магазин для исцеления взорванных женщин. Слава, ты хоть понял, что если этого тяжелого инвалида еще немного подлечить, вытащить из бинтов, нормально покормить и дать глоток вина, мы увидим красавицу, которой больше всего идут миллионы тети Изабел. Ты это понял, Слава?» «Так точно, Кольцов. Не дураки. Что-то и мы понимаем. Что у вас с адвокатом?» «Марго пока не в курсе, но я начал переговоры с Андреем Петровым. Что скажешь?» «Нормальный вариант». Сережа достал айфон, открыл там снимок, показал мне. «Как тебе, Марго?» «Адвокат — это не сыщик, он должен нравиться внешне». На меня смотрело интеллигентное сухощавое лицо привлекательного, без всяких сомнений, мужчины. «Именно тот тип, который и должен был мне понравиться». «Никак», — ответила я безразлично. «На всякий случай подготовь кого-то еще, чтобы был выбор. Спасибо, господа, за внимание, но я очень устала». Когда за ними закрылась дверь, я укрылась одеялом с головой и страстно с тоской обняла свое одиночество. Нет у меня других союзников на земле.